Проклятая небесная башня. В ней страж мог использовать не больше 40% своей силы императора боевых искусств. Если бы не это, он бы никогда не проиграл. Смотрю, ты до сих пор ничего не понял. В сердце Дин Хая загорелась жажда крови. Вдруг в его руке появилась демоническая сабля. В мгновение ока клинок загорелся горячим, красным сиянием. Алый свет пронзил пространство. Сабля 24. Мощнейшее искусство, начерченное на стене дома небесной сабли. Дин Хая впервые использовал саблю 24. Страж из секты предельного пурпура выпучил глаза. Ему показалось, что сабля, летящая на него, следовала какой-то совершенно неописуемой траектории. Словно в каждом ее извороте были отголоски небесного дао. Как ни пытался он увернуться, это было просто невозможно. Акх! Отрубленная голова взмыла к потолку. Хлынул кровавый фонтан. Треснувшая сабля завибрировала и вдруг разразилась страшной энергией. Она поглотила труп и высосала у него из груди примордиальную энергию. В мгновение ока страж превратился в кожаный мешок и тихо опустился на землю. Выглядело все это ужасно. Воины обеих раз вздрогнули от ужаса. Всем собравшимся показалось, будто температура резко опустилась. Сильнейший страх распространился как чума и объял каждого воина с головы до ног. Император Лазурный Волк даже вскрикнул и немедленно убежал в сторонку. Меньше всего ему хотелось продолжать сторожить лестницу, иначе придется сражаться с воином в черной броне. Всю свою жизнь Волк вел себя высокомерно. Никогда прежде его не одолевал такой ужас. Особенно сильно страж демонов начинал дрожать, когда взгляд его падал на сломанную саблю в руках Дин Хая. Демона тогда охватывал сильнейший трепет. Глава 720. Тиньшу в кастрюле. Дин Хая стоял в центре этажа и держал в руке красную демоническую саблю. Клинок пульсировал алым сиянием. Через рукоятку в юношу входила теплая энергия. Это была очищенная саблей примордиальная энергия. Все было точно как в прошлый раз. Поглотив полученную энергию, Дин Хая вернул демоническую саблю в кольцо хранения и медленно направился к лестнице. Страж демонов не посмел его задерживать. Даже после того, как Дин Хая исчез в лестничном проеме, мастера обеих раз долгое время не могли прийти в себя, шокированные и в то же время испуганные всем случившимся. Мужчина в железной черной броне и его сломанная красная сабля надолго впились в сердца всех собравшихся. Забыть о них было решительно невозможно. Какой опасный человек! Дин Хая сразу объял шок, стоило ему вступить на 99-й краткий этаж. В какой-то момент ему даже показалось, что лестница завела его куда-то не туда. Перед ним предстало обширное пространство. Пол был залит свежей кровью. Лежали руины каменных колонн. Тут и там попадались обломки. Весь пол изрезан ударами клинков и ладоней. Всю землю устилали трупы. Их было не меньше нескольких тысяч. Они сочились блестящей, светлой кровью. Некоторые из них сидели, другие лежали. Позы были самые разнообразные. У многих на лицах застыла ярость. Их оружие пронзало других воинов, из чего следовало, что в какой-то момент все просто перебили друг друга. Дин Хая 99-й краткий этаж напоминал Атасур. Аура вражды и смерти витала над землей. Вместе с ветром слышались завывания призраков, боевые марши, звериный рев, звон оружия и полные ужаса крики умирающей. Но стоило прислушаться, и ты понимал, что все это лишь иллюзия. 99-й краткий этаж, в отличие от предыдущих, настоящий миниатюрный мир. Осматриваясь, задумчиво проговорил Дин Хая. Площадь этажа значительно превышала площадь всей башни. Дин Хая, приготовившись в любой момент вступить в битву, направился вперед. На пути у него были только трупы. Лица у них скривились от злости, и казалось, они в любую секунду могли наброситься на тебя с клинком наперевес. Тиньшу и Си Юэ нигде не было. Хаем, здесь что-то не так, это древние, даже очень древние трупы. Дин Хая вдруг что-то заметил и сильно удивился. При внимательном осмотре оказалось, что истекающие кровью тела на самом деле были очень старыми, им было не меньше нескольких тысяч лет. На них была древняя броня, их мышцы давно задеревенели, а кровь, блестящая кристальной чистотой, на самом деле давно затвердела и стала крепче камня. Только казалось, будто кровь струится, а на самом деле все это была игра света на ее рубиновой поверхности. Невероятно, как же сильны все эти люди были при жизни. По меньшей мере императорами боевых искусств. Лишь в таком случае они могли не разложиться за 10 с чем-то тысяч лет. Даже их кровь не высохла, но застыла. Присев и присмотревшись, заметил Дин Хая. Жаль только, что божественная эссенция во всех этих телах и в крови давно иссякла, иначе бы тела стольких императоров были ценнее любого сокровища. Когда они еще были живы, эти воины были очень сильны, но прошло уже очень много времени. Все протухло, их оружие и броня в большинстве своем были уничтожены в битве, а те, что сохранились, давно утратили души, превратившись в металлолом. Мир вокруг был будто после апокалипсиса. У Динхао волосы вставали дыбом, пока он шел по нему. Все вокруг действительно пугало. Юноша словно попал на древнее кладбище. Тревога, недавно поселившаяся у него на сердце, становилась все сильнее. Динхао постоянно казалось, что за ним кто-то следит. Согласно легендам, священный божественный храм нарвался на ярость бога войны Лазурного Древа, сильнейшего мастера в центральном регионе, и тот стер их с лица земли одним ударом ладони. Если это правда, откуда здесь такое поле боя? В Динхао закрались сомнения относительно легенды. Факты совсем с ней не соотносились. Все указывало на то, что в небесной башне произошла битва и что противники перебили друг друга. Среди мертвых многие были одеты в одинаковые наряды. Половину была наряжена в одну униформу, а другая – в другую. Одна сторона, наверное, принадлежала священному божественному храму, а другая – их могущественным врагам. Откуда они взялись и что делали в божественной башне? Сложно сказать. Возможно, некоторые воины были учениками священного божественного храма, а возможно и нет. Возможно, битва была между двумя никак не связанными с храмом организациями за его божественный клад. В любом в итоге они друг друга перебили. Поразмышляв, Динхао пошел дальше. Пространство было очень обширным. Разрушенные колонны и трупы простирались аж до алой полоски горизонта. Давление становилось все сильнее. Даже Динхао уже не мог прыгнуть выше, чем на 50 метров. Его будто все время прижимала гора. Беспокоясь о Тиньшу и Сиюе, юноша решил не задерживаться на кладбище и сразу направился вглубь этажа. Прошло сколько-то времени. Динхао не сбавлял шаг. Вокруг все еще простиралось поле боя, заваленное древними трупами. Удивление юноши увеличивалось каждую минуту. Ему встретилось по меньшей мере несколько тысяч мертвых императоров боевых искусств, большинство из которых были людьми. Где же конец этого кладбища? Юноша заволновался, как вдруг. Ха-ха-ха. «Посмотрим, сколько ты еще протянешь, я тебя сварю, сварю, говорю». Откуда-то спереди послышался смех. У Динхао вздрогнуло сердце. Наконец ему попался кто-то живой. Ринувшись вперед, юноша за пару секунд пробежал целый километр. Спереди лежали руины белого храма. В них чувствовалась демоническая ци, причем очень массивная. Оно покрывало несколько километров, словно гигантская туча. Ци черного волка. Динхао удивился и еще ускорился. Вдруг из храма раздался писклявый крик Тиньшу. Старик заорал, как ошпаренная свинья. «Волк-шавка переросток, ты быстрее свалишься от изнеможения, чем прорвешься через мой божественный кувшин. Если бы рядом был мой Дао-защитник, твоя волчья голова давно бы лежала у меня на блюдечке». Сердце Динхао расслабилось. Юноша подбежал к храму и прыжком ворвался внутрь. «Здесь вершатся дела клана Черного Волка. Проваливай, если тебе дорога жизнь». Послышался яростный крик, и на Динхао накинулось несколько волчьих силуэтов, укутанных густым демоническим ци. Юноша взмахнул рукой. В ней появился разрез луны. Сабля 24, прием 3 и краткое. Разрез луны ровной аркой прошелся по небу. Конкретно этот прием в сабле 24 назывался «ночная резня во все стороны». Так его прозвали потому, что по задумке, даже если тебя ночью окольцует группа врагов, используя эту технику, ты сможешь всех их раскидать. Она специально создавалась для сражений против нескольких противников. Пенг, пенг, пенг, волки разлетелись кто куда. Динхао приземлился в каменный зал. Сразу по приземлению на него навалилась черная демоническая ци. Каменный зал задрожал, словно в любой момент готовый обвалиться. Динхао сжал клинок и рубанул вперед. Сабля 24, прием 2 и краткое. Этот удар назывался «Сабля навстречу ветру». Он применялся при прямом столкновении. Достаточно умелый воин мог с помощью него уничтожить любой, даже самый мощный и мудреный удар соперника. Все, что для этого было нужно, это держать в сердце одну только саблю, думать об одной только сабле, и тогда ее удар сможет прорвать десятки тысяч дао. И действительно, стоило черному ци прикоснуться к сабле Динхао, как оно развеялось. Напротив юноши кто-то вскрикнул. Динхао выставил саблю вперед и посмотрел в центр зала. Там он увидел большой черный костер. Камни вокруг него превратились в гору пепла. Вокруг пламени стояло несколько силуэтов, а в центре сидели Тиньшу, Сиюэ, черный щенок, белая тигрица и три тигренка. Они спрятались в кувшине Тиньшу. Тот стал в несколько раз больше, и потому вся компания без труда уместилась внутри. Испуская божественную энергию, кувшин отгонял языки черного пламени. Выглядело это слегка забавно. Тиньшу и остальные напоминали миниатюрный ингредиент в сковородке. Меж тем черные силуэты, что стояли вокруг, были из клана Черного Волка. Вокруг них витало густое черное ци. Раз они могли выпускать его при таком давлении, значит были минимум императорами. Каждый из них был сильнее властителя Черного Волка, сторожившего 95-краткий этаж. Возглавлял их волк с очень густой черной шерсть, который выглядел немного дико. Тело у него было человеческое, а голова волчья. В его пасти сверкали белоснежные зубы, острые, как божественное оружие. Он выдыхал черное пламя, подогревая костер. Дин Хао сразу определил, кто он такой. Это был тот самый предок Черный Волк, накинувшийся на него, когда юноша убил его правнука на 95-м этаже. У монстра была такая же грубая аура. Дин Хао узнал волка, и волк тоже узнал Дин Хао. «Ты, правду говорят, иногда пройдешь пол земли, а что ищешь найдешь на собственном дворе. Я уж боялся ты сбежал, кто бы мог подумать, что ты сам кинешься в мои лапы. Ха-ха-ха, отлично. Пришло время тебе заплатить за моего правнука». Глава 721. Славная служба щенка. Предок Черный Волк поднял руку и запустил в Дин Хао пучок холодного света. У юноши тут же все волосы встали дыбом. На него нахлынуло предчувствие невиданной раньше опасности. Дин Хао замахнулся разрезом луны и спешно применил меч 24, прием 2 и краткое. Дин, раздался звоню. Разрез луны углубился в пучок холодного света. Дин Хао почувствовал, как на него навалилась ужасающая сила. Еще немного и он больше не сможет удерживать саблю. В следующую секунду раздался взрыв. Разлетелись белые осколки. Разрез луны в итоге не выдержал столкновения. Саблю раздробило на кусочки. Белые осколки разлетелись по сторонам. Юноша не успел увернуться и один из них пронзил его плечо. Кха! Дин Хао начал кашлять кровь. Он полетел назад, будто вязаная кукла, по которой тараном. Здесь не победить. Промелькнуло в голове юноши. Предок Черный Волк был слишком силен, он был самым настоящим святым. Когда между ними было несколько этажей небесной башни, Дин Хао еще смог оказать ему какое-никакое сопротивление, но теперь, сражаясь лицом к лицу, противник смел его за считанные секунды. Врезавшись о землю, Дин Хао покатился в сторону. Сгусток черного ци загремел, пролетел прямо возле юноши, врезался в каменную стену и снес ее. Если бы Дин Хао увернулся хоть на секунду позже, его бы как минимум серьезно ранило, а может и вовсе убило. Юноша выкинул обломок разреза луны и не раздумывая достал демоническую саблю. На его спине загорелась тату фиолетового дракона, раздался драконий рев. Дин Хао ринулся вперед, но не к предку черному волку, а к черному костру в центре зала. «Откройся!» — с криком рубанул юноша. Ужасающее черное демоническое пламя распалось на две части, будто листок бумаги. «Пошли отсюда!» — закричал Дин Хао. Развернувшись, юноша еще раз ударил 2М приемом сабли 24, отражая пламя, которое на него наслал предок Черный Волк. Сабля загорелась алым. Дин Хао с большим трудом выдержал навалившееся давление. «Идти? Куда идти? Мальчик Дин, прибей эту волчару!» — закричал Тиньшу. «Никто еще меня так не позорили!» Загнали вариться в собственную кувшин. «Проклятие, будь я помоложе, я бы удушил эту шавку!» Тиньшу и вправду был в прискорбном состоянии. Его белая борода чуть не сгорела, вокруг старика клубился дым и языки пламени. Его мантия была потрепана. Казалось, он что вылез из угольной печки. На Дин Хао продолжало давить черное пламя. Его ноги проехались по земле, оставляя за собой глубокие каналы. «Не болтай, старик, беги!» Развернувшись к Тиньшу, прокричал Дин Хао. «Долго я эту шавку держать не смогу, скорее уходим отсюда!» После этих слов Тиньшу, сидя на белой тигрице, сразу выскочил из разрыва в огненной завесе, держа на руках Си Юэ, черного щенка и тигрят. Старик помчался к выходу из каменного зала. Дин Хао яростно закричал, надавил руками что есть мочи, кое-как отбросил черное пламя и сразу развернулся, убегая вслед за Тиньшу. «Сбежать хочешь? И не мечтай!» Предок Черный Волк полетел за ними как птица. Святые боевых искусств все еще могли летать при таком давлении, но даже для них это наверняка было утомительно. Дин Хао и сам больше не сдерживался. Он призвал свой мотоцикл, черную молнию, и пропитал его пламенем Бифана. Выхлопная труба загремела, и мотоцикл молнией устремился вперед. Дин Хао в мгновение ока перегнал Тиньшу. Старик схватил тигрицу одной рукой, четырех мелких зверушек другой и запрыгнул на заднее сиденье, а затем закричал на Дин Хао, чтобы тот прибавил скорости. Черная молния оказалась серьезно перегружена. Белая тигрица кое-как уместилась над головами Дин Хао и Тиньшу. Ей приходилось держаться за старика, чтобы не упасть. «Быстрее, быстрее, волчара нас сейчас догонит!» Тиньшу посмотрел за спину и ужасно перепугался. В небе над ними мчался предок черный волк, покрытый густым демоническим ци. Не жалея ни капли своих сил, он летел за Дин Хао и Тиньшу. «Как тебя угораздило нарваться на этого монстра?» — пожаловался Дин Хао. «Если бы ему не приходилось спасать Тиньшу, всех этих проблем бы не было. Это все твоя вина. Если бы ты не прирезал его правнуков, он бы не караулил нас у входа на 99-й этаж», — жаловался в ответ Тиньшу. Бум-бум, с неба хлынуло черное пламя. Дин Хао аккуратно мчался на черной молнии вокруг него. Черное пламя уничтожало все вокруг, разлеталось осколки руин. Несколько камешков угодили в Сиюэ. Кот закричал. «Какой злой старый волк», — сказал Тиньшу. Сражения в небесной башне сильно утомляли. Даже восстановить энергию после окончания битвы было сложно. Здесь ее было не так много, как снаружи. Кто бы мог подумать, что черный волк, несмотря на все это, продолжит их преследовать. «Проклятие!» – жаловался Дин Хао. Ци небесного пламени в его грудном дантяне было примерно на середине 1-го этапа стадии короля боевых искусств. Даже всей его силы не хватало, чтобы на черной молнии обогнать властителя черного волка. Тот, благодаря своей культивации даже подавляемой небесной башней, развил скорость, равную императору боевых искусств. Дин Хао приходилось постоянно маневрировать, но рано или поздно волк должен был его нагнать. Ситуация становилась отчаянной. Возможно, придется положиться на демоническую саблю. Проблема в том, что для победы над святым боевых искусств придется основательно пропитать саблю ци. Кто знает, какие тогда будут последствия. Дин Хао рисковать не хотел. Бум! Сверху хлынула черная, как смоль, демоническая ци. Дин Хао в этот момент отвлекся и забыл увернуться. Тиньшу это заметил, перепугался и было подумал о том, чтобы отложить белого тигра и защититься от ци кувшином. Но вдруг, аф, аф, аф, черный щенок в его руках вдруг вытянул шею и нежно залаял. Случилось невероятное. Мощнейшая демоническая ци, способная в мгновение ока убить с десяток императоров, неожиданно, будто послушная овечка, запрыгнула щенку в пасть. Гр. Щенок даже рыгнул, как после сытного блюда. Бум-бум. Еще несколько сгустков ци хлынули с неба. Это было уникальное пламя предка черного волка. Даже другой святой побоялся бы встретить его напрямую, и в то же время черный щенок начал глотать его, будто это был собачий корм. Вскоре пламени не осталось. Тиньшу чуть не прикусил себе язык от удивления. Си Юэ тоже в шоке уставился на черного щенка. «Мяу, ты где этому научился?» Только Дин Хао так сосредоточился на дороге, что не имел ни малейшего понятия, что там происходит у него за спиной. Юноша продолжал управлять черной молнией. Меж тем предок черный волк остановился посреди неба. Он заметил кое-что непонятное. Его пламя точно врезалось в беглецов, так почему с ними все в порядке? Когда волк увидел, как черный щенок пожирает его демоническое пламя, он выпучил глаза от удивления. Что происходит? Невозможно. Не веря собственным глазам, предок черный волк разразился еще большим пламенем, но щенок без труда съел его. Он словно уплетал свое любимое блюдо. Аф-аф-аф, залаял в небеса щенок. Когда до предка черного волка дошел собачий лай, тот вдруг, сам не понимая почему, перепугался. Вся шерсть на его теле встала дыбом, он будто услышал ужаснейший рев. На секунду ему показалось, что перед ним появился его естественный враг. Волку захотелось развернуться и убежать. Немыслимый страх сковал его на месте. Дин Хао и остальные исчезли за горизонт, в то время как черный волк так и продолжал стоять на месте, не смея пошевелиться. Ужасные аф-аф щенка все еще звенели в его ушах. С тех самых пор, как волк стал святым, он еще не испытывал такого ужаса. Ему показалось, что над ним нависла сама смерть. «Что это такое? Откуда во мне все эти чувства?» — задумался испуганный предок черный волк. Тем временем подоспели остальные члены его клана. Увидев, что их предок остановил преследование, они молча застыли на месте, не смея ничего сказать. Воин в черной броне как-то смог использовать огненный ци в условиях подавления башни. Может, он все это время скрывал свою силу, его лицо похоже на простую маскировку. Кто же он? В любом случае, рано или поздно он прибудет на первое небо, тогда мы и разберемся. Когда святой черный волк подумал об этом, в его глазах промелькнул опасный огонек. Волк махнул рукой и сказал: «Уходим, пусть эти двое пока бегут. На первом небе они нам за все заплатят». Предок черный волк развернулся и ушел. Фух, таки сбежали от волка переростка. Дин Хао весь пропитался потом. В его грудном дантяне почти не осталось ци. Побег от могущественного святого получился болезненный. Все благодаря Чернышу. Тиньшу взял щенка на руки, повернул на живот и начал разглядывать. Если бы Тиньшу мог, он, вероятно, вскрыл бы щенку живот, чтобы посмотреть, что там внутри. Как эта собачка смогла съесть пламя святого демона? Так вот что случилось. Дин Хао только сейчас узнал о том, что произошло. «Мяу, щенок, скажи, как тебе пламя святого? Вкусное?» Си Юэ же интересовали совсем другие вещи. Глава 722. Млечный путь. Аф-аф-аф, аф-аф. Щенок удивленно посмотрел на Дин Хао и остальных с своими большими черными глазками. «Не притворяйся идиотом, щенок». Ответ собачки Тиньшу не порадовал. Старик неожиданно достал кухонный нож, помахал им и сказал: «А ну признавайся, а не то мы тебя сварим». Не успел его голос затихнуть, как вдруг: «Ах!» Тиньшу вдруг жалобно вскрикнул. Черный щенок разозлился, открыл пасть, укусил его за лодыжку и зарычал. И как ни пытался Тиньшу его сбросить, размахивая ногой, все было бестолку. Щенок вцепился замертво. «А, мелкий, отпусти, я просто шутил. Совсем шуток не понимаешь? Мы потом поиграем». Тиньшу сперва жаловался, а потом уже начал просить прощения, но, к сожалению, заслужить его было не так-то просто. Дин Хао удивленно наблюдал за происходящим. В теле щенка все еще не было ни капли энергии. Как Дин Хао не всматривался в него, щенок, за исключением небольшого слоя жира, выглядел как самая обычная собака. После поглощения эссенции своей матери, взрослой трехглавой небесной собаки, он совсем не изменился. И все же щенок смог съесть черное демоническое пламя и даже напугать святого демона. Как он это сделал? Ответа не было. Что нам теперь делать? Все не так уж и радужно. Дин Хао рассказал Тиньшу о том, что увидел на 97-м этаже в комнате отдыха. Про весь тот ужас, что творится снаружи небесной башни. Старик сильно удивился. Если то, что ты увидел, не было иллюзией, то у нас проблемы. Похоже, в руины священного божественного храма вот-вот придет катастрофа. Задумчиво сказал Тиньшу. Катастрофа? У Дин Хао ойкнуло сердце. Может, здесь что-нибудь об этом написано? Задумчиво произнес Тиньшу, после чего достал свою карту, сел на камень и принялся ее внимательно рассматривать, почесывая бороду. Щенок все еще держал его за ногу. Дин Хао больше не спрашивал. Юноша достал пилюлю ясных огней, съел ее и начал восстанавливать ци Бифана в своем грудном дантяне. Во время побега от демона святого дантянь юноши почти опустел. Юноша уселся, скрестив ноги. Вокруг него завихрилось пламя. Спустя пару минут он довольно открыл глаза. Огненная пилюля 8 Горанга была крайне эффективной. 6 чудесных вен Дин Хао вновь пропитались ци. Тиньшу все еще о чем-то размышлял. Черныш до сих пор висел у него на руке. Дин Хао попробовал обратиться к предкам, но те, к сожалению, до сих пор не отвечали. Юноша еще сильнее заволновался, но делать было нечего. Он снова прошелся по телу духовным сознанием. В голове юноши до сих пор кружился золотистый шарик, который поглощал всю духовную энергию, что к нему приближалось. Из-за этого рассмотреть его в деталях и понять его устройство было невозможно. Дин Хао вспомнил свою битву со святым черным волком и нахмурился. В последнее время юноша, будучи сперва великим предком, а сейчас уже королем боевых искусств, успешно побеждал властителей и даже сражался на равных с императорами. В небесной башне, где ци воинов было сильно подавлено, Дин Хао благодаря своему могучему телу был особенно силен. Страж император секты предельного пурпура пал от первого же удара юноши. Поэтому Дин Хао стал довольно самоуверенным. Но в этот раз ему попался настоящий демон святой. Вся уверенность Дин Хао разом испарилась. Юноша не смог оказать волку даже малейшего сопротивления. Если бы не высший артефакт, демоническая сабля, Дин Хао, наверное, уже был бы мертв. И это при том, что на предка черного волка действовало давление небесной башни. Страшно даже представить, как бы битва прошла, случить она вне руин. Вряд ли Дин Хао бы продержался дольше пары секунд. Между королем боевых искусств и святым демоном была гигантская пропасть. Никакие небесные сокровища, родословие или удачи не в состоянии помочь ее преодолеть. Дин Хао понял, что с его нынешней силой победа над святым была невозможна. Возможно, если он полностью пропитает ржавый меч или демоническую саблю, что-то да удастся. Но и то, не факт, как-никак юноша все еще не мог пробудить всю силу клинков. Кроме того, опытный святой вряд ли вообще позволит ему пробудить высшие меч или саблю. Они хоть и сильны, но активировать каждый – дело времязатратное. Нужно стать сильнее и как можно скорее. Вздохнул Дин Хао. Вдруг у него под ухом прозвучал голос Тиньшу. Проклятие, в этот раз я серьезно просчитался. Мальчик Дин, похоже, путь назад нам отрезан. Открыта только дорога вперед, причем почти вслепую. Дин Хао радостно посмотрел на хмурого старика и спросил. Ты что-то понял? Что-то понял, да. Не объясняя, ответил Тиньшу. Юноша сжал зубы. Старик в последнее время зачастил интриговать. Тиньшу притворился, что не заметил выражение лица Дин Хао и принялся рассказывать. Ситуация у нас такая, судя по карте, первые 100 этажей небесной башни, это первый небесный слой. Здесь пространственных формаций почти нет, но дальше будут, всего слоев 10. Только добравшись до самого верха можно попасть в центральных божественных зал, где, согласно легендам, под божественной защитой хранятся божественные артефакты, пески времени, табличка небесной сансары и запечатывающая бога печать. Лишь тот, кому это предназначено судьбой, сможет заполучить их. Божественные артефакты были сильнейшим оружием на всем континенте. Даже культиватор на стадии ниже перинатальной, заполучив такой, сможет убивать императоров и святых. Дин Хао предполагал, что его демоническая сабля и ржавые мечи были как раз божественными артефактами, только серьезно потрепанными, почему и не могли разразиться своей настоящей силой. Услышав Тиньшу, юноша сильно удивился. 10 слоев, значит, всего нам нужно забраться на 1000 этажей? Тиньшу кивнул. Именно. Объяснив ситуацию, старик принялся подгонять юношу скорее продолжить путь. Меньше всего Тиньшу хотелось отставать. Если медлить, кто-то другой может опередить их и забрать божественный артефакт себе. Пока что достоверно известно, что святые обеих рас уже вырвались вперед. Если бы святой черный волк не волновался о смерти своего правнука и не ждал у входа, он бы и сам давно взошел на вершину первого слоя. Дин Хао вновь завел черную молнию и поехал вместе с Тиньшу дальше. Черный щенок до сих пор не отпускал старика. В руках Тиньшу держал тигрята Сиюэ, а над головой – белую тигрицу. Он выдел как человек-полка. Спустя примерно час кладбищенская площадь закончилась. Вперед возник чудесный вид. Невероятно. Юноша остановился и разинул рот. В конце площади растекалась звездная река. Она выглядела как Млечный Путь. Это было немыслимо. Множество красных камней парило посреди воздуха, будто тут был вакуум. Казалось, площадь обрезали мечом. Она вдруг заканчивалась, а с другой стороны начинался черный вакуум, в котором парили осколки камней. Сияя разноцветными цветами, они улетали вдаль, будто звездная река, перерастающая в галактику. Вид этот шокировал. Сошлись две совершенно несопоставимые картины. Происходящее можно было характеризовать лишь как чудо. Больше слов Дин Хао не находил. Ему показалось, будто здесь был конец Земли, а дальше – бескрайняя галактика. А вот и формация первого слоя – легендарный Млечный Путь. Даже не верится, что нечто такое и правда существует. Как же силен в свое время был священным божественный храм. Восхищенно вздохнул Тиньшу. Формация Млечного Пути, Дин Хао наконец понял, что звездное небо у него перед глазами было формацией. Какая удивительная техника. С виду звездная река будто уходила в настоящий космос. Когда юноша встал у края, ему показалось, будто сила притяжения вокруг слабеет. Даже давление небесной башни слегка ослабло. Дин Хао все еще был внутри небесной башни, но ему казалось, будто здесь был край земли. А это, вдруг юноша увидел что-то летящее вдали. Его это удивило. Присмотревшись, Дин Хао увидел, что это был труп демона, круглый и большой, радиусом почти в несколько километров, будто маленькая планета. Он парил в отдаленном участке звездного неба. Задеревенелое тело сочилось кровью. Демон точно умер. Его кровь превратилась в красные шарики, что теперь парили посреди вакуума и завораживающе блестели. Дин Хао заинтересовался, топнул и запустил в звездную реку камешек. Там царил вакуум, воздуха, как соответственно и трения, не было. Камешек пролетел как снаряд и ударился о парящую тушу демона. Та, оттолкнув еще кучку мусора, как домино, полетела вдаль, в звездные глубины. Глава 723. Хибисный глаз. Это не просто иллюзия, созданная формацией, а самый настоящий комический вакуум. Дин Хао еще больше удивился. Если это своеобразная формация, значит ее можно как-то сломать. Жаль, что сейчас нельзя было посоветоваться с предками. Они бы наверняка что-нибудь заметили. Согласно легендам, формация Млечного Пути очень опасна. Как бы ты ни был силен, она тебя схватит и выбросит в бескрайнее, холодное и темное звездное небо, и тогда тебе никогда уже не найти дорогу назад. Вздыхая, сказал Тиньшу. Что будем делать? Нахмурился Дин Хао. Юноша покрыл духовным сознанием несколько километров, но не обнаружил ничего, кроме пустоты. Не было ни за что зацепиться, ни внешних признаков какой-либо формации. Тиньшу с надеждой посмотрел на Дин Хао и усмехнулся. Я слышал, ты большой знаток формаций. Даже не надейся, старик. Дин Хао сразу понял, что Тиньшу подразумевал своей страшной улыбкой, и сказал: такую формацию мне точно не сломать, просто без шансов. Если других планов у тебя нет, то нам лучше прямо сейчас повернуться и пойти назад. Божественные артефакты нам не заполучить. Улыбка Тиньшу немедленно завяла. Старик немного походил на границы звездной реки, но в итоге пойти дальше не рискнул. Жизнь была ему важнее потенциальных божественных артефактов. Здесь уже должно было собраться немало мастеров обеих рас. Куда все они делись? Вдруг задумался Дин Хао. Единственным разумным объяснением было то, что им как-то удалось пройти дальше, на вершину первого неба. Эта мысль взволновала юношу. Если кто-то все же смог пройти дальше, значит формация Млечного Пути все была не без недостатков. Юноша сосредоточился и еще раз присмотрелся. Он сконцентрировал всю свою духовную энергию на обширном звездном небе. Невольно культивацией духовного сознания стадии моя мысль едино заработала на пределе своих сил. Что-то здесь не так, никаких слабых мест. Может, я ошибся? Юноша нахмурился. Его духовное сознание было максимально напряжено. Вдруг на лбу Дин Хао вспыхнула режущая боль, словно что-то вырывалось из его черепушки. В ту же секунду простирающееся перед юношей холодное, безжизненное пространство резко изменилось. Звездная река вдруг стала совершенно другой, как будто превратившись из двухмерной картинки в трехмерную. Она стала очень четкой, и в то же время повсюду выступили всевозможные миниатюрные трещины. Через них даже проглядывалась другая формация. Так вот оно что. Юноша вдруг все понял. Тиньшу и Сеюэ были в шоке. Эти двое были такими жадными, что все еще не оставляли попыток отыскать какую-нибудь слабость в звездной реке. Как-никак, на кону были божественные артефакты. Но вдруг откуда-то повеяло возвышенной аурой, будто рядом стоял настоящий святой, после чего в бескрайнюю галактику хлынул золотистый луч света. А это еще что такое? Мяу, что происходит? Они осмотрелись, выискивая причину аномалии, а когда нашли, удивленно выпучили глаза. Они увидели, что Дин Хао в какой-то момент начал парить в 3 метрах над землей. Юноша расставил руки, как бы обнимая что-то невидимое. Из его лба в звездное небо устремлялся луч света, напоминавший сияние первозданного хаоса. Везде, где проходил этот луч, по формации Млечного Пути расходились волны. Формация изменялась, но как именно сказать было сложно. «Ах ты ж бескрайнее небо, оказывается, парень все-таки что-то да может», — обрадовался Тиньшу. «Мяу, что это с ним?» Небесный глаз открылся. Сиюэ и сам не понимал, что сейчас происходит, но все же очень обрадовался. «Если они смогут преодолеть формацию Млечного Пути, то станут на шаг ближе к божественным артефактам. Если кот заполучит себе такое сокровище, больше никто не посмеет ему перечить». «Небесный глаз» — случайная фраза Сеюэ неожиданно сильно шокировала Тиньшу. Если присмотреться, то можно было увидеть, что источником возвышенного золотистого луча был небольшой вертикальный глаз прямо посредине лба Дин Хао. Золотистое сияние, исходящее из него, ощущалось как что-то благородное, даже божественное. Так и хотелось почтительно перед ним преклониться. Вертикальный зрачок, неужто и правду легендарный небесный глаз? Старик удивленно вскрикнул. Тиньшу прекрасно знал о силе легендарного небесного глаза. Согласно легендам, заполучить такой было невероятной удачей. Небесный глаз позволял видеть сквозь любой обман, понимать любые законы и с первого взгляда распознавать слабости всех техник. Более того, небесный глаз даровал невероятную память на образы. Это было невероятное умение. Оказывается, Дин Хао все это время владел им, Хотя нет, что-то тут не так, легендарный небесный глаз выглядит немного не так. Вдруг Тиньшу что-то вспомнил и покачал головой. Глаз на лбу Динхая чуть-чуть отличался от настоящего небесного глаза. Настоящий небесный глаза позволял видеть сквозь любые иллюзии. Золотое сияние из глаза Динхая хоть и было величественным, но всю формацию Млечного Пути развеять не смогло. Может, это какая-то техника, задумался Тиньшу. В последнее время юноша все чаще его удивлял. Интересно, где же предел его потенциала? Возможно, те зазнавшиеся идиоты еще пожалеют, что выбрали девочку. Если так, то, похоже, ему еще придется растрясти свои старые кости да поработать. Тиньшу мысленно вздохнул. Вдруг старик понял, что раз Динхао действительно владеет чем-то вроде небесного взгляда, то и все то, что парень увидел на 97-м этаже небесной башни, было по-настоящему. Снаружи действительно собиралась армия из тысяч древних трупных душ, и все они маршировали к небесной башне по указке ужасной фигуры. Сложные близятся времена, понял. На Динхао вдруг нахлынула волна усталости. Небо перед ним вновь потемнело, но к юноше уже пришло понимание. Боль на лбу исчезла. Динхао провел по нему рукой и ничего не нащупал. Кожа была гладкой, без единого бугорка. В этот раз юноша не удивился. Он уже знал, что источником золотого сияния был сгусток золотистого света в его духовном создании. Возможно, это была какая-то божественная способность, дарованную ему трехглавой небесной собакой, но Динхао пока еще не до конца ее освоил. Исчез. Тиньшу посмотрел сперва на то, как испарился золотой луч, а потом на лоб Динхао, где пропал вертикальный зрачок. Старик на секунду подумал, что ему это все померещилось. «Я нашел слабость формации Млечного Пути. Пошли». Юноша отдышался, восстановил растраченную духовную энергию и медленно поднялся на ноги. Вдруг все кости в его теле загремели. Раздался свист, из Динхао вырвалась волна невидимой энергии. «Сюда!» Его глаза загорелись. Юноша ударил кулаком. Прозвучал рев небесного дракона. Прогремел страшный взрыв. Удар пришелся в точку в 10 метрах от юноши. Бум! Пространство завихрилось, звездная река покрылась трещинами, будто разбитое стекло. «Немедлим! Вперед!» — крикнул юноша и кинулся в сторону разрыва. Тиньшу, сжимая в руках тигрят и кота, запрыгнул на белую тигрицу. Черный щенок до сих пор держал старика за лодыжку. Все вместе они ринулись к разрыву между звезд. Тиньшу верил расчетам Динхао. Когда все они вошли в разлом, тот сразу же закрылся. Формация Млечного Пути вернулась к своему первозданному состоянию. Осталось только холодное, темное звездное небо. Вдали сияли многочисленные завораживающие скопления звезд. Казалось, их ледяной свет притягивал саму душу. «Мяу, вышли, мяу, ха-ха». На 101-м этаже небесной башни прозвенел взволнованный голос Сиюэ. Все вернулось в норму. Вокруг простирались бледно-красные стены. Посреди этажа возвышалась винтовая лестница. Из прохода вверх лился бледный свет. Динхао и остальные вернулись в настоящую башню. Все было как на нижних этажах. Кроме того, здесь была какая-то мебель. Бледно-красные столы и стулья. Этаж напоминал большой зал боевых искусств. Глава 724. Еще более страшная формация Млечного Пути. На востоке стоял большой, аккуратный нефритовый стол. Смотря на него, невольно представлялось, как давным-давно вокруг него сидели юные воины, а рядом, на платформе, стоял учитель. Возможно, раньше здесь был зал обсуждения боевых искусств, предположил Динхао. Тиньшу и Сиюэ нетерпеливо водили туда-сюда взгляды. Это был первый этаж, на котором действительно что-то было. Эта парочка сразу загорелась желанием найти сокровища. «Сокровища, сокровища, а ну выходите!» Читал как мантру Тиньшу возле каждого столика. «Наверняка что-то да осталось, наверняка что-то да осталось», — повторял Сиюэ, обходя этаж. В итоге они одновременно, будто в заранее спланированный момент, пришли в ярость. Проклятие, и тут все обобрали, ни сокровищ, ни артефактов, даже тарелки сломанной не оставили. Они ничего не нашли. Перед нами что? Какой-то великий мастер прошелся. Почему каждый раз на каждом этаже нет вообще никаких сокровищ? Может, этот мастер свихнулся от бедности в свое время и теперь ворует все, что к полу не прибито? У него есть хоть капля гордости? Обиженно закричал Тиньшу, но в какой-то момент его возглас перешел в удивление. Кот, а ты еще что задумал? Он увидел, как Сиюэ запихивает в свой артефакт хранения нефритовую платформу. Мяу, надоело, что вообще никаких сокровищ, возьму хоть что-нибудь, может, потом получится это продать, ответил озлобленный кот. продать? Тиньшу пару секунд подумал, а затем кивнул. Старика озарило. Он сразу же принялся складывать в свой артефакт хранения столы. Стол очень древний, крепкий, вырезан из камня, резьба хорошая. Если попадется какой-нибудь идиот, ох, то есть если попадется знающий человек, его можно будет сбагрить за хорошую цену. Утешал себя Тиньшу. Глаза старика загорелись. Вскоре он и Сеюэ украли все столы на этаже. Дин Хаэ ошарашенный смотрел на них со стороны. И кто тут свихнулся от бедности? Белая тигрица не выдержала и опустила глаза. Так больно было смотреть на происходящее. И только черный щенок все еще не хотел отпускать лодыжку Тиньшу. Казалось, он уже вообще с ней сросся. На следующие 90-е этаже у Дин Хаэ и остальных ушло еще полдня. Давление небесной башни становилось все сильнее. Уже даже властителям боевых искусств приходилось монотонно взбираться по лестнице. На это уходило много времени. Не помогало и то, что Тиньшу и Сеюэ теперь задерживались на каждом этаже, чтобы собрать все, что к полу не прибито. Каменные безделушки, статуи, фигурки, картины, побитую утварь, наконечники копий и весь прочий бесполезный мусор. Они совали в свои артефакты хранения все до последнего кусочка. Нужно унести хоть что-то, а не то. Тиньшу сжал зубы. Не то я ему проиграю. Дин Хаэ смотрел на них молча. Скоро подойдем ко второму слою. Интересно, какая там будет формация? Уже приближался 200 и краткий этаж. Скорее всего, тамошняя формация будет не проще формации Млечного Пути. Дин Хаэ удивило отсутствие стражей. Скорее всего, формация в конце первого слоя отсеяла 80% всех воинов, а потому к 200-му добрались только единицы. Сильнейшим воинам обеих раз больше не нужно было искусственно контролировать популяцию. К тому же дальнейшая дорога была опасной, отвлекаться на всякие мелочи было глупо. Поэтому путь к 199-му этажу Дин Хаэ и остальные проделали без помех. Как и на 99-м этаже, здесь их встретило миниатюрное пространство. В этот раз это было не древнее кладбище, оставшееся после ужасной битвы, но бескрайняя пустыня. Завывали песчаные бури, песок простирался до горизонта. По пустыне было разбросало множество белых костей. Когда ветер поднимал песок, открывался вид на всевозможные странные скелеты, которые тут же снова уходили под землю. Самая настоящая земля погребенных костей. Давление тут было такое сильное, что даже властитель боевых искусств мог умереть, случайно угоди он в здешние красные зыбучие пески. Дин Хаэ снова завел черную молнию и полетел вместе с Тиньшу и остальными. Спустя 3 часа они долетели до края пустыни. Впереди простиралась точно такая звездная река среди черного космоса. Это была даже стабильнее и страшнее, чем та, что блокировала проход на 99-м этаже. Священный божественный зал и вправду освоил формацию звездного пути. Проход на втором слое тоже преграждает просторное звездное небо, воскликнул Тиньшу. Эта формация, однако, была не такой, как прежняя. Звезды не казались отдаленными точками, но походили на огромные раскаленные шары, словно расстояние до них было совсем небольшое. Стоя на краю пустыни, можно было даже разглядеть их рельеф. Вторая формация Млечного Пути намного сильнее. Эти звезды испускают мощную притягивающую силу. Любая неосторожность тебя сразу притянет к ним, и тогда точно не выберешься. Они почти точно симулируют законы космоса. Дин Хаэ сильно удивился. Если прежнее звездное небо идеально воссоздавало вакуум, то это симулировало силу притяжения. Оно было в разы опаснее и смертоноснее. Как бы через нее прорваться? Дин Хаэ вспомнил, как разобрался с прошлой формацией и решил не менять подход. Юноша сосредоточил все свое духовное сознание, но в этот раз не начал ощупывать им простирающееся пространство, а стал закачивать его в золотой шарик у себя в голове. Раньше Дин Хаэ избегал касаться его духовным сознанием, потому что шарик постоянно сжирал его, но после 2 открытий 3-го глаза юноша начал более-менее понимать, как тот работает. Духовная энергия волной хлынула в золотистый шарик. Тот начал стремительно поглощать ее. Вскоре шарик закружился, испуская вокруг золотистый туман. Он заполонил все духовное сознание Дин Хаэ. Лоб юноши охватила жгучая боль. Вскоре перед ним будто раскрылся новый мир. Даже в этой, более совершенной формации Млечного Пути было множество слабых мест. Благодаря своему взгляду юноша увидел многое из того, что раньше было сокрыто. Ему даже открылись некоторые принципы построения формации Млечного Пути. Юноша начал ее анализировать. В нем загорелось желание. Если я пойму принцип работы этой формации, то потом смогу создать такую же. Дин Хао уже считался мастером формаций. Предки меча и сабли своими жестокими методами обучения вбили ему в голову множество всевозможных формаций, включая многие классические. Формации Млечного Пути предки его не учили, однако методом аналогии Дин Хао смог в ней более-менее разобраться. Прошло 10 минут. Вдруг на Дин Хао нахлынули сильнейшие усталость и головокружение. Он перенапряг свое духовное сознание. Все вокруг вдруг стало расплываться, а боль на лбу сделалась нетерпимой. Дин Хао вздохнул и прекратил стимулировать золотой шарик. На текущем, 7-м этапе искусства победы юноша мог держать свой третий глаз открытым не больше 10 минут. Обычный человек не смог бы напитать прожорливый золотой шарик даже на секунду. Юноша медленно уселся и начал размеренно дышать, обращая искусство победы и восстанавливая свое духовное сознание. Достойно легендарной формации, она почти что приблизилась к силе законов. Обычные формации даже рядом не стояли. Юноша понял только крупицы принципа работы формации Млечного Пути. Воссоздать ее было пока что невозможно. «Ну что, мальчик Дин, сможешь сломать эту формацию?» Тиньшу и Си Юэ заволновались и сразу полезли к Дин Хао с расспросами, когда он снова открыл глаза. «Попробую». Юноша кивнул, вспомнил, где заметил слабость формации, подлетел к этому месту и, разразившись мощной силой, нанес яростный удар. Следующие 2 дня Дин Хао и остальные продолжали взбираться на башню. Как и ожидалось, каждые 100 этажей встречалась новая формация, более совершенная версия Млечного Пути. У 4-го слоя она была просто ужасна. Среди черноты, поджигая все вокруг, горела ужасающей пламенем гигантская звезда. Все пространство, что переходило в эту формацию, было в огне. Даже без подавляющей силы небесной башни обычный воин бы сгорел и превратился в пепел, стоило ему подняться на этот этаж. Дин Хао воспользовался этим огнем, чтобы усилить небесное пламя в своем грудном дантяне. Звездное пламя и пламя истинного Ян были очень похожи друг на друга. Они помогали культивации ци огня и делали крепче тело. К сожалению, ледяной ци в грудном дантяне Дин Хао все еще оставалось закупорено. Поэтому сколько бы юноша не поглощал огненного ци, открыть новую акупунктуру он не мог. Глава 725. Черная дыра. Проблемы. Если бы не черный кувшин Тиньшу, они бы, возможно, вообще не смогли бы дойти до формации. Благодаря золотистому шарику в своем духовном сознании Дин Хао каждый раз успешно находил слабости очередной формации Млечного Пути, после чего силой пробивался на следующий слой неба. И все же каждая следующая формация Млечного Пути сжирала все больше духовной энергии юноши. К моменту, когда они дошли до 5-го мира, Дин Хао был уже совсем вымотан. Юноша был серьезно изнеможен. Просто немного посидеть и подышать уже не помогало. Если в краткий период времени потратить излишне духовной энергии, то потом, чтобы восстановить силы, нужен будет продолжительный отдых. Малый мир на 599-м этаже оказался заледенелым и заснеженным. Уставшему Дин Хао на пару секунд показалось, будто это был его дом, снежная провинция северного региона, какой-нибудь особенно мерзлой зимой. Естественно, Малый мир был намного холоднее снежной провинции. Выдыхаемый пар моментально превращался в ледяные кристаллики. Любой культиватор ниже перинатальной стадии за считанные секунды превратился бы здесь в ледяную статую. Таких статуй было много. Большинство из них когда-то были мастерами. Они были одеты в древние одежки, а потому, скорее всего, уже очень долго были скованы во льду. Если протереть лед и посмотреть на их лица, могло даже показаться, что никто из них не умер и что если разбить лед, они выйдут как ни в чем не бывало. Похоже, все они погибли очень давно, воскликнул удивленный Тиньшу. Видимо, когда-то одна или несколько могущественные фракции прознали о местоположении священного божественного храма. Они тайно пришли сюда за сокровищами, но все трагически погибли. Вдруг Тиньшу вздрогнул и замер. Старик даже прекратил бить льдину, на которую набросился, чтобы достать из трупа внутри что-нибудь ценное. Тиньшу вздрогнул и ошеломленным голосом произнес: «Все плохо, плохо, плохо». Дин Хао перепугался. «Что такое? Если воины уже столько тысяч лет тайком сюда пробирались, то может кто-то уже смог забрать себе 3 божественных сокровища?» — закричал испуганный Тиньшу. «Дин Хао, нужно ускоряться». У Тиньшу снова случился приступ жадности. Он даже оставил свои попытки сломать лед. Тот был очень крепким. Как старик не размахивал кувшином, пробить его не получалось. Даже Си Юэ сдался. Его крепкие когти не оставили на льду ни царапинки. Пока они говорили, на горизонте показался край снежного мира. Как и ожидалось, тут их ждала очередная формация Млечного Пути. Но в этот раз Дин Хао вдруг замер, стоило ему посмотреть на нее. Черный небосвод устилали не звезды, но гигантская черная воронка, поглощающая все вокруг, будто ужасная бездна. Это что, черная дыра? Самая настоящая черная дыра? Какой ужас! Формация Млечного Пути настолько сильна, Дин Хао был в шоке. Пока формация представляла скопление маленьких звезд, дальние галактики, а также звезды-гиганты, все это юноша еще мог понять, но теперь перед ним открылся вид на огромный, искривляющий все вокруг себя водоворот. Это была миниатюрная черная дыра. Свет вихрился вокруг нее, будто стальные провода. Засасывающая сила дыры в любой момент могла поглотить все малое пространство, на границе которого стоял юноша. Дин Хао, Тиньшу и остальные решили близко к черной дыре не подходить. «Что теперь? Сможешь сломать эту формацию Млечного Пути?» — спросил Дин Хао, слегка напуганный Тиньшу. Тиньшу не знал, что на самом деле представлял собой черный водоворот, но силу его чувствовал. Определенно это было что-то ужасное. Он и остальные не смели приближаться к дыре даже на несколько километров, оставаясь в пределах заледенелого мира. Если приблизиться слишком близко, черная дыра засосет их в себя. «Никаких слабостей не вижу, структура тоже непонятная, расхождений нигде нет». Дин Хао снова направил духовное сознание в золотой шарик, но все равно ничего не заметил. «Каха!» Юноша побледнел и закашлял кровью. Он так перенапряг духовное сознание, что заработал себе сильную мигрень, а после и настоящую рану. Тиньшу перепугался и спросил: «Парень, с тобой все в порядке?» Дин Хао вытер кровь с уголков рта, покачал головой и сказал: «Наконец забеспокоился, старый ты младенец». Тиньшу сразу разозлился. Несмотря на глупую словесную перепалку, Дин Хао и Тиньшу серьезно посмотрели друг на друга. Сперва могло показаться, что достаточно было соблюдать осторожность и ничего с ними не будет, но в действительности они понимали, что пути назад не было. Все воины, что вошли в небесную башню, были все равно, что заперты в ней. Нужно было продолжать идти вперед, а не то. Дин Хао после многочисленного применения небесного взгляда убедился в том, что многотысячная армия древних трупных душ, что двигалась к небесной башне, была очень даже настоящей. Ни один, даже самый сильный мастер не перенесет с ними лобового столкновения. Все надежды были на сокровища небесной башни. Нужно было во что бы то ни стало добраться до верхнего этажа и заполучить легендарные 3 божественные артефакта. Только тогда появятся шансы на выживание. Тиньшу знал что-то еще обо всем происходящем, но рассказывать отказывался. Дин Хао присел и начал обращать искусств победы, восстанавливая духовную энергию. Его духовное сознание, обширное как океан, теперь напоминало полувысохшее озеро. Искусство победы было древней, великой техникой. Ее впору было назвать сильнейшей в своем роде. Но даже она не могла вовремя возмещать всю ту духовную энергию, что Дин Хао скармливал золотому шарику. Нужно было спешить. Тиньшу и Си Юэ вели себя достаточно беззаботно, но тоже спешили. Никто ничего не говорил, но все уже чувствовал за собой запах дыма. Медленно расползалось волнение. Дин Хао понимал, что ему нужно было как можно скорее снова раскрыть глаз на лбу и найти слабость формации. Иначе армия трупный дух, возглавляемая пугающей фигурой, рано или поздно нагонит их. И тогда уже даже используя Дин Хао пламя Бифана, даже будь у Тиньшу еще какие-нибудь козыри, их шансы на выживание будут крайне малы. Устоять перед целой армией трупных душ попросту невозможно. Вскоре Дин Хао более-менее восстановил свое духовное сознание. Затем юноша немедленно достал из кольца хранения духовную пилюлю сбора духа примордиального хаоса и проглотил ее. Духовная пилюля сбора духа примордиального хаоса была пилюлей 7 го ранга. Она создавалась исключительно для подпитки духовного сознания. Дин Хао сделал ее из нескольких трав, что добыл в божественном саду на поле битвы сотни святых. Поскольку эти пилюли только восстанавливали духовную энергию и больше ни на что не годились, юноша особо много их не сделал. Он думал, что раз его духовное сознание и так на уровне императора с одной стороны, и он может всегда быстро восстановить его искусством победы с другой, эти пилюли особенно не нужны. В итоге, съев 3 духовные пилюли сбора духа примордиального хаоса, Дин Хао таки восстановил свою духовную энергию. Юноша сразу же направил ее в золотистый шарик и всмотрелся в черную дыру посреди формации Млечного Пути. Из головы Дин Хао в черную дыру засиял золотистый луч. Юноша сразу побледнел, будто был тяжело болен. Тиньшу посмотрел на него, слегка напрягся и было хотел что-то сказать, но в итоге промолчал. «Здесь что-то не так, не вижу ни слабостей, ни разрывов. Будто здесь и вправду зависла настоящая черная дыра». С уголков рта Динхао полилась кровь. Юноша изо всех сил напрягал свое духовное сознание. «Как такое возможно? Даже божественная формация обязана содержать в себе какие-нибудь слабости. Невозможно создать что-то настолько реальное. Все, что сделано искусственно, просто не может не отличаться от чего-то настоящего. Предок Сабли как-то сказала, что в мире нет идеальной формации. А значит, в голове Динхао промелькнуло множество мыслей. Наконец духовное сознание юноши снова высохло, золотистый шарик потемнел, а небесный глаз исчез. У юноши кружилась голова, как после пьянки. Тиньшу в его глазах распадался на два силуэта, а у Си Юя и вовсе выросло три головы. Динхао медленно уселся и задумался. «Наверняка я что-то упускаю. Невозможно, чтобы у этой формации не было ни единого слабого места. Предок Сабли сказала, что при должном внимании в любой формации можно найти неровность. Даже божественная формация – не исключение». Вдруг у Динхао загорелись глаза. Юноша что-то понял. «Если ее не видно, значит ее спрятали. Многие мастера формации прячут слабости своих работ. Черная дыра выглядит очень реалистично, будто ее создали сами небеса. Значит, слабость не в ней, а в каком-то другом месте. И я даже знаю где». Взгляд Динхао стал напряженным. Юноша наконец понял, что ему надо делать. Проблема в том, что малейшая ошибка может стоить ему жизни. Огромная армия трупных душ подошла к основанию небесной башни. Будто летающие зомби, они скопились у входа в строение. Но вдруг вокруг башни завихрился красный туман. Все трупные души, что приближались к нему ближе чем на 100 метров, немедленно превращались в пепел. Глава 726. Разрушительный взор. Красный туман обладал таинственной силой. Казалось, он был специально создан для противодействия трупным душам. Как мотыльки на огонь, души продолжали кидаться на башню, снова и снова, и превращались в пепел, стоило им приблизиться на 100 метров. Наконец показалась ужасающая фигура. В окружении нескольких сотен серебристых трупных душ она медленно встала у основания небесной башни. «Прошло больше 10 000 лет. Сколько у тебя еще сил? Хватит, чтобы защитить башню? Ха-ха, я столько лет ждал, предвкушал сегодняшний день. Последняя чистая земля падет под моей пятой. Больше никому не остановить бога императора». Ужасающая фигура подняла лицо к божественной башне, и вдруг открылся глаза. Два черные будто смоль зрачка охватила всю небесную башню черной энергией. Красный туман завихрился в попытке защитить башню. Однако черная энергия будто подавляла силу красного тумана. Спустя пару минут раздался взрыв, что-то лопнуло и защитная сила развеялась. Хлынула волна невидимой энергии. В атаку. Ужасающий силуэт махнул рукой. Десятки тысяч трупных душ единым потоком устремились в небесную башню. Больше красный туман им не мешал. Армия трупных душ заревели как плотоядные призраки. Будто черная речка, они хлынули в небесную башню. На них тамошнее давление не действовало, а потому трупные души с молниеносной скоростью достигли верхних этажей. Ха-ха-хе-хе-ха-ха-ха-ха. Ужасающая фигура засмеялась. Ее смех напоминал раскаты грома на девятом небе. Дрожали небо и земля, будто в мир снизошел бог разрушения. «Ак, нет, спасите!» В небесной башне сразу же зазвучали жалобные крики. Отряд из нескольких демонов, которому только недавно таки удалось добраться до башни, вдруг утонул в потоке трупных душ. Демоны не смогли оказать никакого сопротивления. Их смерть была моментальной. Каждый отдельный из них, может, и был сильнее трупной души, но против целой армии таких демоны были абсолютно беспомощны. Спустя пару секунд погибло все они погибли. Их тела опустились на землю и засочились свежей кровью. Трупные души же продолжили свой безостановочный марш наверх. Вся жизнь, что встречалась им на пути, мгновенно угасала. Спустя пару часов они убили уже несколько тысяч демонов и людей. Снаружи небесной башни вид был еще страшнее. Ужасающие, черные как смоль облака заслонили все небо в радиусе нескольких тысяч километров. Открылось несколько тысяч врат, по форме напоминающих небесные глаза, из которых сыпались бледно-зеленые трупные души. Все они мчались к небесной башне, напоминая огромные зеленые волны. Постепенно в небесную башню зашла и ужасающая фигура. Возле нее всегда парило несколько сотен очень плотных трупных душ. Они напоминали верных телохранителей. Фигура медленно вошла в башню и осмотрелась. Казалось, у таинственного монстра было множество воспоминаний, связанных с башней. Он принялся медленно все осматривать. Вокруг него тысячи трупных душ с оглушительными криками влетали вглубь небесной башни, но сам он этого будто не замечал. Он смотрел на все происходящее, как смотрит на красивый пейзаж в лучах теплого солнца. Смерть и разрушение вошли в башню. Спустя пару часов первые 99 этажей полностью захватили трупные души. Проклятие, я не хочу погибать от лап этих тварей. На 99-м этаже, прямо самой грани малого пространства, бешеному потоку трупных душ противостояли вымотанные и почти отчаявшиеся воины. Некоторые, не желая, чтобы их тела забрали себе трупные души, начали прыгать в бескрайнее звездное небо формации Млечного Пути. Лучше потеряться в холодной темноте, чем умирать в руках этих тварей. Клинки сгустившейся крови Лу Тяньхуа стали бледно-зелеными под воздействием загрязняющей силы трупных душ. Сам он потерял руку. Он был одним из немногих мастеров человеческой расы, кто еще мог хоть как-то сражаться. Его ци была особой вариацией элемента огня, кровавым пламенем, и очень хорошо действовала против трупных душ. За время битвы он порубил бесчисленное множество трупных душ, но этих тварей ничуть не убавилось. Ха! Лу Тяньхуа был весь в крови, своей собственной. У него кружилась голова. Из последних сил он поддерживал вокруг себя вихрь кровавого пламени, отгоняя зеленых духов. Перед ним парили кривые лица трупных душ. Когда-то все они были могущественными мастерами, но спустя столько лет в них не осталось ни капли былой личности. Все они теперь были лишь безымянными трупными душами, ужасающими сгустками таинственного зеленого тумана. Откуда здесь столько этих тварей? Может, руины священного божественного храма – это ловушка? В голове Лу Тяньхуа звучало тысяча вопросов. Воин стоял на самом краю один гор слоя. За ним простиралась формация Млечного Пути. Шаг назад означал навсегда затеряться среди звездного неба, но впереди на воина мчались орды трупных душ. Нужно рассказать остальным о том, что здесь происходит, а не то. Лу Тяньшу не хотел даже думать о том, что случится, когда трупные души настигнут остальных воинов человеческой расы. Не выживет никто. И демоны, и люди только и смогут что жалобно закричать перед смертью. Возможно, только сильнейшие мастера смогут что-нибудь сделать. Решившись, Лу Тяньхуа достал лазурную каменную табличку, надкусил язык и плюнул на нее кровью. Воин превратился в лазурный свет и словно испарился. В ту же секунду на 99-й краткий этаж наконец взобралась ужасающая фигура. Мир вокруг походил на огромное кладбище. Фигура тихо вздохнула.